Хурем проснулась и лежала тихо, прислушиваясь, когда же восстанет ее душа. Ждала, надеялась, сгорала от нетерпения. Хотела плода в себе, жаждала его, но не как яблоня с завязи, не как калина красной грозди из-под белого цвета, не как лещина ореха из медвяной почки, а горького и ненавистного. Пусть прорастет, как куколь на пшенице, как рожки на жите, как ядовитый гриб в лесных чащах. В чащах ее тела горький султанский плод, и тогда она возвысится надо всеми и надо всем. Нет такого намерения, коего бы она не оправдала. Рабы хоть и ниже тиранов, но зато стоят на собственных ногах, а тираны — на глиняных. Она победит этого человека, должна победить во что бы то ни стало. Человеку мало просто жить. Чтобы жить, нужна отчизна, свобода и песни. Ей из всего осталось только песни от мамуси. Песней утвердилась она в этом жестоком мире. Песней должна и завоевать его. Между тем наступала пора для слез. Гарем не мог простить Хурем ее неожиданного, беспричинного возвышения надо всеми. Достаточно того, что все, даже всемогущая Валиде, смирились с причудливым нравом этой Рушин, с ее загадочным, противоестественным для этого места показной сдержанности смехом, который звучал в запутанных просторах гарема, точно звуки искушения из глубочайших адских пропастей. Слишком уж много было тех двух султанских платочков, которые Русинка таинственно колдовским способом получила из рук падишаха. Только дважды появившись пред всесветлые очи повелителя всех суходолов и вод. Ибо небеса принадлежат Аллаху Всемогущему, пусть царствует вечно и счастливо. Но этой дочери шайтана оказалось и этого еще мало. Она зачаровала пресветлого султана, заворожила его злым колдовством так, что он не хотел никого видеть, ни слышать, только эту Хурем, только ее единственную, каждую ночь. И уж несколько ночей подряд. И не мог оторваться от своей рабыни до утра. Иногда велел приводить ее даже днем, чего еще никогда не было ни видано, ни слыхано. Чары. Чары. Никто не видел их. Маленькая украинка не была поймана за руку, доказательств как будто бы и не существовало. Но ведь было наваждение султана, значит, были и чары. Гарем клокотал, затаенный и угрожающе. Он ждал кары, жаждал кары. Он сгорал от нетерпения и удивлялся терпеливости Валиде и ослеплению Махидевран, которая после смерти своих трех детей была в таком потрясении, что не замечала даже угрозы гибели для себя самой. Спокойствие сохраняла, пожалуй, лишь Валиде. Встревоженная смертью двух султанских сыновей, могла ждать, ибо все в руках Аллаха, что со дня на день черная смерть заберет и последнего из Сулеймановых сыновей Мустафу. Поэтому должна была немедленно позаботиться о том, чтобы трон османов не остался без преемника. Приняла весть о неожиданном сближении султана с маленькой украинкой удовлетворенно, с тайной радостью. Если и неправда, что эта девушка королевского происхождения, то все равно ведь не похоже ни на кого, и достойно занять место рядом с Махидевран, этой дважды обезумевшей султанской любимицей, сначала от власти, теперь от горя.